«Никуда я не спешу. Я тоже. Давай разберемся. Спокойно давай разберемся. Диверсия на аэродроме была?» «Диверсия была». «Самолеты взорвали?» «Самолеты взорвали». «А трибунала не было?» «Трибунала не было». «Тюрин, что ты несешь? Самолеты сами взорвались?» «Не сами. Диверсию провели маджахеды. Калмыков ни при чем. 15 декабря он пропал без вести. Так записано в его личном деле. Я, кстати, не первый, кто его личным делом интересовался. До меня его брал Пастухов. В журнале учета стоит его фамилия. А про диверсию мне рассказал полковник из архива. Даже показал запись в историческом формуляре авиаполка. Это вроде хроники, которую ведут в каждой части. Я сделал выписку. Вот что там написано». Тюрин достал блокнот и прочитал. 14 декабря 1984 года в 23:15 по московскому времени в результате диверсии, проведенной агентурой Ахмедхана, были взорваны 1 фронтовой бомбардировщик Су-24, 2 фронтовых истребителя МиГ-29 и 2 военно-транспортных самолета Ил-76МД. 1 рядовой из аэродромной охраны погиб, 4 получили ранения. «Как же все это понимать?» — озадачился Мамаев. «Ничего не могу сказать, только одно. Я был прав насчет той тетради Калмыкова со схемами покушения на тебя. Он действительно учился в Академии ГРУ на Восточном факультете. Его готовили для работы в Азии. Тут может быть только одно объяснение, Петрович. Тебе оно покажется фантастикой. Мне тоже кажется фантастикой, но никакого другого у меня нет». «Выкладывай, твою мать! Не тяни!» «Как при крайней нужде мы внедряли своего человека в банду? Сажаем, судим, потом устраиваем побег с кем-нибудь из авторитетов. Суд настоящий. Все настоящее. Только протоколов этого суда в архиве нет». «Тюрин, ты где живешь?» — поразился Мамаев. — Ты в России живешь, а раньше жил в Советском Союзе. Ты хочешь сказать, что наши взорвали целую эскадрилью, чтобы внедрить Калмыкова к маджахедам? Да кто ж пойдет на такое? Даже если кому-нибудь придет это в голову, ты представляешь, сколько виз нужно собрать? Тут даже министром обороны не обойдешься. — О том и речь, Петрович, о том и речь, — подтвердил Тюрин. — Но вот тебе еще информация к размышлению. Сразу после этого странного трибунала председательствующего переводят на Сахалин. Почему? «Ну, почему?» — хмуро спросил Мамаев. «Потому что Сахалин далеко. И если он проболтается про тот случай по пьяному делу, там это и останется. Ладно, это темная история. Может, когда-нибудь прояснится. Есть еще одна заморочка, и она беспокоит меня гораздо больше. Ты бы хоть выпить предложил? Видишь же, еле ноги таскаю. Такую работу для тебя провернул, а тебе рюмку жалко». «Выпивку надо заслужить», — проворчал Мамаев, но бутылку из бара достал. «Только на коллекционный коньяк не рассчитывай. Не держу». «Сойдет. Наливай», — кивнул Тюрин и залпом, забыв все свои светские манеры, ошарашил полфужера Хеннесси. «Ты приказал мне найти Калмыкова», — напомнил он. — Этим я, кроме всего прочего, и занимался. — Можешь не продолжать, — отмахнулся Мамаев. — Знаю, что не нашел, потому что он профи. А ты кто? — Дело не в этом, Петрович, — возразил Тюрин, даже внимания не обратив на этот явно оскорбительный выпад. Дело совсем в другом. — Заболел судья, который судил Калмыкова. Я случайно узнал. — Случайно? — рассеянно переспросил Мамаев, напряженно обдумывая то, что услышал. «Ну, не совсем случайно. Мне почему-то казалось, что Калмыков должен прийти к судье. Подогрел я секретаршу билетами в Сатирикон и попросил звякнуть, если он появится. Она позвонила, но в тот день я не успел. Он ушел. На другой день подогнал тачку к суду, стал ждать. Он появился. Подъехал на белой Тойоте Королле. Когда вышел из суда, я увязался следом, но он оторвался». «От тебя?» «От меня, Петрович. Я оторвался так, что я даже сразу не понял. Пристроился за такой же белой «Тойотой», потом отвалил, а я пас ту «Тойоту» еще час. А номера? Тачка была взята в прокате, рентакар. В тот же день ее вернули. Он просек слежку. Так вот, твою мать, разозлился Мамаев, куда ты гонишь?